«Говорят, что Поппея», — невозмутимо начал Сенека, — «с неодобрением отозвалась об игре Нерона на кефаре, и тогда Цезарь в порыве бешенства зарезал ее. Это ужасно. Но было бы еще ужаснее, если бы ее влияние на Цезаря продолжалось. В какое страшное время выпало нам жить, Луцилий, если мы все время должны выбирать между разными степенями ужаса». «Дальше, дальше, дальше!» — торопил Нерон в нетерпении, разгуливая по арене. «Ты пишешь, Луцилий, что мой родственник, великий поэт Лукан, прославляет Цезаря». «А, так, так, так, так!» — усмехался Нерон, торопя чтение. «Тебе трудно его понять, Луцилий, ты далек от власти. Лукан, напротив, к несчастью, к ней приближен. А ныне в Риме всякий, кто ежечасно не прославляет Цезаря, тотчас становится подозрительным и немедля погибает. И тогда темнее небосвод и страшнее зловещая тень Тигеллина». «А, браво, браво! Дальше!» «Ты спрашиваешь, Луцилий, долго ли продлится это страшное время?» «Я отвечу, пока жив Цезарь. Цезарь же молод, поэтому для нас это время навечно. Как удачно сказал некто о Цезаре и нашем времени: комедиант, играющий на кефаре». «Вот!» — закричал Нерон. «И кто же этот некто?» Сенека молчал. «А, ты оберегаешь его!» — усмехнулся Нерон и уставился на сенатора. «Кто поверит, что недавно он был храбр, грозен, а ныне жрет овес в стойле?» «А, ну-ка, ну-ка, ну-ка, повторяется, Нерон, что ты сказал обо мне, когда тебя звали Антоний Флав?» И сенатор заржал, упав на колени. «А, он разучился говорить!» — хохотал Нерон. «Я приду ему на помощь и повторю то, что он говорил тогда о тебе», — сказал Сенека. Размеренно, неторопливо он произнес: «Комедиант, играющий на кефаре, оскорбляющий святыни своего народа, запятнавший себя всеми видами убийств, спокойно разгуливает без охраны по Риму, и вот уже второй десяток лет стоит во главе государства. Что из того, что он истребил лучших людей? Чернь развлекается, и, главное, сыта. Что стало с римским народом, который за сытость соглашается жить в крови и позоре? Подлое время! Я же добавлю от себя так, Луцилий. О, жалкая толпа, не думающая о будущем! И когда падет великий Рим, а Рим падет, они проклянут не тех цезарей, которые превратили Рим в гнойную опухоль, а того последнего, жалкого и невинного властителя, при котором разразится катастрофа». Сенека замолчал. Молчал и Цезарь. «Вот и окончилась комедия жизни. Ты прочел все, учитель», — сказал, наконец, Нерон. «Ты утверждал, Цезарь, — усмехнулся Сенека, — что составил итог из моих писем, отнятых у мертвецов. Но ты попросту сократил одни письма и соединил с другими. И получилось последовательное течение нашей жизни, не более. А итог нужен. Ты прав. Я твой учитель, и я приду к тебе на помощь». И, помолчав, Сенека начал: «Луцилий, вчера я вспомнил свои письма к тебе. Как стыдно! Неужто совсем недавно я был таков? Что делать философу во всей грязной каше? Нет, покой. Только один покой дает нам возможность размышлять об истине. А так ли поступает Цезарь? И кого они еще убьют вместе с Тигеллином, не все ли равно? Думай о настоящем, будущем распорядишься не ты». Нерон засмеялся. «Ты пишешь, — продолжал Сенека, — что вчера еще кого-то убили. Мне его жаль. Но если бы они его не убили, разве итог его жизни был бы иной? Нет, Луцилий, смерть поджидает всех, и нас, и палачей наших. Всем придется сбросить эту временную телесную оболочку, чтобы вернуться в дом свой. С восторгом я ощущаю, как старость проникает сквозь оболочку моего тела, ведя за собой вооруженную смерть. Близится дом. И я не позволю скорби исказить открывшуюся мне гармонию.